Видение. Стал я по ночам слышать звон, будто трогают длинную, протянутую через небо струну, и она откликается томным, чистым, занывающим звуком. Только отойдет, отзвучит одна волна, одноголосо пронизывающе вызванивается другая. Я лежу, полностью проснувшись, весь уйдя во внимание, охваченный тревогой, и вслушиваюсь. Чудится это мне или не чудится? Но почудится может однажды, дважды, а не каждую ночь с редкими перерывами. Чудится может и днем, а днем этого не бывает. Я отчетливо слышу возникающий где-то надо мной от нарочитого и осторожного прикосновения струнный звук, растекающийся затем в слабое, печальное гудение. Я не знаю, он ли будет меня, или я просыпаюсь чуть раньше, чтобы слышать его от начала до конца. Странно, что ни разу мне не удавалось взглянуть на светящийся циферблат маленького будильника, стоящего совсем рядом на столике. Достаточно повернуть голову, чтобы проверить, в одно ли время я просыпаюсь. Вызванивающийся, невесть откуда берущийся, невесть что говорящий сигнал завораживает меня. Я весь обращаюсь вслух, в один затаившийся комок, ищущий отгадки, и обо всем остальном забываю. Страха при этом нет, а то, что повергает меня в оцепенение, есть одно только ожидание. Что дальше? Что это? Или меня уже зовут? Такие мгновения, когда возникает и удаляется стонущий призыв, я ко всему готов. И кажется мне, что это мое имя вызванивается, уносимое для какой-то примерки. Ничего не поделаешь. Должно быть, подходит и мой черед. Сколько раз за 30 с лишним лет своей сочинительской работы я заигрывал с этим чувством готовности, воображая его услужливым, при котором бы ничего не менялось. Я входил в роль, самоотверженно и вполне искренне играл ее. Все существо мое умело меня убедить, что до отмеренной мне черты простирается бесконечная даль с бесконечным же вкушением радости жизни. Но теперь-то я знаю, что обман в бесконечность кончился. Никого из оставшихся в нашем корню старше меня нет, и глаза мои все чаще обращаются вовнутрь, чтобы различить прощальный пейзаж. Я способен еще на сильное чувство, на решительный поступок. Ноги мои могут вышагивать легко, и наслаждение от ходьбы я не потерял. Но что же лукавить? Свежим силам возобновляться неоткуда, и все, что предстоит впереди, это жизнь на сухарях. Все чаще застаю я себя в одиночестве, в стенах уже ставших мне знакомыми, но не мною выбранных, а точно бы какую-то силою под меня подставленных. Я нахожу там любимые предметы, собственные вещи, чтобы легче было привыкнуть. Но никто из родных ко мне не заходит, и я не жду их, а долгими часами смотрю в огромное, во всю стену окно, на одну и ту же картину. И картина знакомая, только я никак не могу припомнить, откуда она. Я много ездил, многому из увиденного отдавался с такой любовью, с такими умилёнными слезами, что готов был раствориться в нем вслед за теми, кто, добавляя красоты и неги, растворились там до меня. Может быть, это что-то из мимолетного и яркого прошлого, из зрительных впечатлений, оставивших оттиск в душе. Не знаю. И это что-то из осени, совсем поздней осени.

с лепными квадратами в три яруса и двумя фигурными медными ручками. За такой дверью тоже должно находиться что-то огромное. Но мне почему-то ни разу не приходило в голову заглянуть за нее. Мое место у окна в низком легком кресле, старом и продавленном, с обрывающимися подлокотниками. Кресло из моей домашней обстановки. Оно из тех вещей, неведомо как здесь оказавшихся, которые примиряют меня с этой комнатой. Его давно следовало отправить на свалку, но я привыкаю к вещам и боюсь с ними расставаться. Слишком много в них меня. И когда я проваливаюсь в кресле чуть не до пола, мне кажется, что я удобно устраиваюсь в себе. У правой стены стоят два темных глубоких шкафа грубой и прочной работы. Подозреваю, их специально искали, чтобы они не могли оскорбить достоинство моего кресла. Они не мои, но в них мои книги из домашней библиотеки, мною же, похоже, отобранные, самые близкие. Напротив, у другой стены, такой же шкаф с моими игрушками, коллекцией маленьких колокольчиков, свезенных чуть не со всего света, стеклянных, фарфоровых, глиняных, деревянных, медных, чугунных, каменных, самых замысловатых форм и фигур. В них тоже много меня. Я люблю смотреть на них, прежде чем начинать работу. Когда я доволен собой, а это случается редко, я подхожу и любуюсь ими до тех пор, пока не услышу нежное переливчатое многоголосие, повторяющее и добавляющее мои фразы. Первые звуки появляются раньше моего прикосновения к колокольчикам. Их выкачивает стеклянная девушка в красном платочке, повязанном под подбородком. С коромыслица, перекинутого за головой по плечам, свисают два крохотных ведерка. В них и раздаются хрустальные всплески. Затем вступает добрый молодец с приподнятой шляпой, в которой и спрятан язычок, выговаривающий приветствие. После этого я позволяю всему колокольному царству встрепенуться и сыграть здравицу в свою честь. Честолюбие ведь можно удовлетворять и таким образом. Это не комната воспоминаний. Да и я словно бы лишён возможности оглядываться назад. Я нахожусь здесь для какой-то иной цели. И внутри комнаты, и за окном, и человеческими руками, и нечеловеческими, все обставлено с печальной и суровой однозначностью. Продолговатая, суженная обитель для одного переходит в суженный, вытянутый вперед мир, окружающий уходящую дорогу. Но нельзя наглядеться на этот мир. Точно тут-то и есть твои вечные отчие пределы. Слева рукав тихой небольшенькой речки, теперь и совсем застывшей, извилистой и с низкими берегами, на которых голо и склоненно стоят березы, по две, по три на одном корню. Справа за лысым бугром, краснеющим глинистым боком, россыпь молоденьких мохнатых сосенок, сбегающих с горы. За ними, вырисовывая высокий волнистый горизонт, стоит лес. Между речкой и бугром проселочная дорога. Ненаезженная, с необитой посредине сухой гнущейся травой. Дорога петляет, повторяя изгибы речки, затем ныряет в низинку, перебирается по черному деревянному мостку через речку и тут на белом каменистом береговом расшире теряется. И только на взъеме, в километре от мостика, появляется вновь. Удивительно преображенная, гладкая и прямая, с блестящим серым полотном. Эта внезапно изменившаяся дорога и не дает мне покоя. Один ее конец, ближний ко мне, простохожий и разлохмаченный, никак не связывается с другим, аккуратным, выверенным и отглаженным. Никаким узлом соединить эти концы нельзя. Новый непременно выскользнет из старого, как барская рука из мужицкой. Меня так и тянет посмотреть место их сращения. И еще кажется мне, что если бы пришлось ступить на новую дорогу, она бы как эскалатор покатилась сама. Но она и не пустынна. При начале ее перемены стоит справа черная вековая ель, тяжелая, с низко опущенным широким подолом. А за нею, выглядывая углом, совсем новая деревянная избушка, янтарно сияющая, сказочная, с односкатной в мою сторону крышей. И как в сказке же, живет в ней старичок, выходящий на травянистую обочину дороги. Видна его крупная и белая непокрытая голова. Видно, что роста он небольшого. От меня не разглядеть, куда оборочено его лицо и во что он всматривается. Но чтобы подолгу стоять неподвижно, надо во что-то всматриваться, чего-то в терпении ожидать. Который уж день держится неземная, обморочная стынь, совсем заговорная, наложенная колдовской рукой. Так смиренно и красиво склоняются березы над водой, так сонно переливается речка, так скорбно белеют камни на берегу, где пропадает дорога. И с такой забавной поспешностью застыли справа сосенки, прервавшие спуск с горы, что в сладкой муке заходится сердце, тянет смотреть и смотреть. Что это? Жизнь или продолжение жизни? Солнце тихое и слабое, с четким радужным ободом по краям. На небе лежат тонкие и сухие дымные облака, неподвижные и точно бы вросшие, теряющие очертания. А по земле листва уже впиталась в почву и больше не перекатывается, не шумит. Оголенный лес не кажется голым и бедным. Он успел сделать перестановку и в местах ветробоев выставить теплым укрытием, где сосновый строй, где еловый. Над лесами, над взгорьем и речкой раскачиваются длинные и печальные, все затихающие, все слабеющие вздохи. И вот сидишь у окна в удобном продавленном кресле, смотришь то перед собой, то в себя, уже не отделяя одно от другого и не собирая увиденное в связные мысли. Томно синеет небо, навивается и навивается тьма от земли, постепенно накрывается ею и моя комната. Я уже привыкаю к ней, я уже говорю «моя». И вдруг каким-то вторым представлением, представлением в представлении, я начинаю видеть себя выходящим на простор и сворачивающим к речке, где стынут березы, высокие, толстокорые и растопыренные на корню, тоскливо выставившие голые ветки, которые будут ломать ветры. Я стою среди них и думаю, видят ли они меня? Чувствуют ли? А может быть, тоже ждут? Уже не кажется больше растительным философствованием, будто все мы связаны в единую цепь жизни и в единый ее смысл. И люди, и деревья, и птицы. В старости так больно бывает, когда падает дерево. Рядом с речкой, затихшей настолько, что не шевелится течение, я иду среди берез к мостику, ступая радостно по твердой земле. Затем спускаюсь под яр на галечник, поднимающий под ногами шум. Здесь течение быстрее и чище. Снова взбираюсь на землистый яр и всхожу на мостик, по краям которого бортиками лежат стесанные сверху и снизу бревна. Они лежат давно и почернели. Почернел и настил деревянного мостика, всеми забытого, ибо ни одной души не видел я возле него с тех пор, как поселился здесь, и печального, чего-то долго ждущего. Но чего он ждет? Зачем он выстроен? Я сажусь на боковину верхом, чтобы наблюдать ту и другую стороны света по речке и за речкой, куда уходит дорога. Я долго сижу, борясь с желанием перейти через мостик и ступить на белые круглые крапчатые камни. Даже в моих представлениях я не решаюсь этого сделать. Могучим и затаённым дыханием ходит, шевеля мое лицо, поднимаясь и опускаясь в воздух. Морг сумерек настывает, и лес справа с острыми верхушками елей начинает темнеть все больше. «Хорошо, хорошо», — нашептываю я, и мне чудится, что под это слово я должен светиться точкой, заметной издали. Обнаружив себя затем в кресле, я продолжаю размышлять. А ведь я впервые выходил из этой комнаты. Прежде мне это не удавалось. Я не посмел перейти через мостик. Но я уже был на нем. И с него я высматривал дорогу, теряющуюся в камнях. С него искал я каких-то неведомых ощущений, которые ждут впереди. Значит, я сделал еще один шаг. Мне не хочется искать ответа, хорошо это или плохо. Я только со вздохом переставляю себя в новое положение. Совсем темно. Пора возвращаться домой. Я в комнате, на полпути к дому. Но в какой он теперь стороне, мне все труднее понимать. Я сижу, уже ничего не различая за окном, кроме тяжелых очертаний леса. Время от времени ощупываю себя. Здесь ли я еще? И дремлю над вопросом. Если я спускался к мостику, станет ли после этого ночной звон ближе, настойчивей?